Поликсену тянуло поерничать еще, но какое-то седьмое чувство подсказало. Север не лжет, он действительно совсем ее не помнит, обливеет. Это могло объяснить все странности их общения. Правда, за неимением лучшего объяснения она списывала все на давнюю обиду и годы разлуки. Северус очень изменился, но по-прежнему умел удивить. Новость была ошеломляющей, она просто не укладывалась в голове, и Поликсена никак не могла понять, огорчаться или радоваться. «Мордрит, с тобой, раз нам так нужно поговорить, ну давай поговорим», скрипя сердце, сказала она. Интуиция уверяла, что Поликсена совершает ошибку, сперва стоило все переосмыслить и увидеть в новом свете, но соблазн оказался слишком велик. «Только знаешь что, лучше не тут, давай-ка парируем от греха подальше». Она вышла за ворота и, подхватив его под руку, перенесла их в закоулок с мусорными баками за своим любимым кафе. «Макглавский Лондон», Север брезгливо искривил губы, и Поликсена вздохнула. Никогда не могла взять в толк, как полукровка с ней умудрился вырасти большим снобом, чем она сама, чистокровная в неисчислимом поколении. «Ты хотел посвятить меня в свою пикантную проблему, мне удобнее всего здесь». Навесив над столиком купол тишины и мглоотталкивающие чары, Поликсена тянула через соломинку вызывающий разноцветный коктейль и внимательно изучала своего спутника. Север откинулся на красное сиденье из кожзама, глядел на нехитрую обстановку с плохо скрываемым презрением и разве что перчаткой по столу не постукивал. «Не дать не взять, владетельный лорд, и откуда что берется?» — ностальгически подумала она, подпирая подбородок рукой. «Так значит, не помнишь меня?» — намекнула Поликсена, когда гнетущая тишина стала совсем уж невыносимой. Купол гасил все звуки за его пределами, и незамысловатые макглавские песенки, бубнящие из динамиков, никак не могли с ним соперничать. «Так, детали», — отрывисто сказал он, глядя куда-то в бок. Узнал взгляд. «Люциус тоже сказал, что мы встречались в ставке. Ну и эти ваши намеки, будто мы знакомы не один год». «А да», — фыркнула Поликсена и почувствовала, как тоску сменяет злой азарт. «Предстояло любопытное развлечение. Мы вполне себе знакомы. По ставке или еще до нее?» — проницательно уточнил Северус, впиваясь в Поликсену взглядом, и она кокетливо погрозила ему пальцем. «Но-но, я прекрасно осведомлена о твоих талантах. У меня хороший амулет, надорвешься. И Персефоне ты тоже о них рассказала?» «Наконец соизволил перейти на ты с ней. Давно пора». «Ну конечно», — покривила душой она. Первой Панси узнала о способностях Северуса к легилименции из письма матери. Племянница всегда давала почитать письма Кара, и Поликсена была ей очень благодарна. «Моей девочке надо знать, кому из вашей шайки лейки не следует доверять. Скажи мне, Север, тебе самому не противно ему служить? Ты же подавал такие надежды, даже лорд особо тебя выделял. Я листала твои статьи, они превосходны. Неужели за столько лет ты так и не придумал, как избавиться от попечения Дамблдора?» Снейп скривился и выразительно постучал пальцами по запястью. «Непреложный обет», — с упавшим сердцем поняла Поликсена. «Умно. На чем же его поймали, и когда именно? Ну тогда вернемся к нашим трогательным совместным воспоминаниям», — собравшись с мыслями, — сказала она. Интуиция оказалась права. Поспешность действительно подвела, и с каждой минутой продолжать разговор становилось все тяжелее. Кто этот почти незнакомец и что Поликсене от него нужно? Здравый смысл твердил, что ничего, конечно же, ничего, что следовало встать и уйти, причем как можно скорее и на этот раз навсегда, но за последние годы Поликсена успела разочароваться в его советах. «Предлагаю компромисс», — через силу усмехнулась она. «Ты задашь мне, скажем, три вопроса, я на них отвечу, и в дальнейшем мы станем видеться прежде всего по делу, а не когда тебе возжелается. Это начинает выходить за рамки приличия, я же все-таки не замужняя девица». Северус надменно пропустил подколку мимо ушей и крепко задумался, но Поликсене никогда не надоедало его дразнить. «Как мы познакомились? Учились на одном курсе», — благожелательно пояснила она. «Так и быть, уточню. Дом Слизерина. Мы враждовали?» Теперь настал ее черед осторожно подбирать слова. «Вообще-то мы дружили. До некоторых пор. Тогда почему ты так странно себя вела?» — нахмурился Северус. «Я вела себя странно?» — Поликсена вскинула брови и резко отставила в сторону коктейль. Ее душили обида и злость. «Наши пути давно разошлись, и твое поведение показывало, что ты не горишь желанием возобновить знакомство. Мы с третьего курса были не разлей вода, а ты делал вид, будто впервые меня видишь. По крайней мере, так я посчитала. Ну кто же знал, что тебе, превосходному легил-элементу, кто-то промыл мозги. Она подумала еще, успокаиваясь, и, наконец, беззлобно фыркнула. «Моргана, ты опять развел меня на откровение, будто в детство вернулась, это всегда был твой коронный номер. Ладно, этот вопрос не считается, сегодня я на диво сентиментально. Давай, Север, напрягись, у тебя остался последний законный вопрос, и потом золотая рыбка вильнет хвостом и уйдет на глубину». И Северус не подвел. «Почему лорд или Дамблдор сочли наше знакомство настолько важным, чтобы подменить мои воспоминания? Это очень сложная и тонкая работа, а значит, должна быть веская причина. Пока что мне приходит в голову только одно. Кому-то было выгодно, чтобы я думал, что в школе у меня не было друзей. Ну, положим, Лили Эванс, ты не забыл?» Играясь с соломинкой, мстительно протянула Поликсена. Взгляд искоса на побелевшие костяшки чужих пальцев подтвердил ее правоту. «Не забыл ведь? Рыжие кудряшки, изумрудные глазки, нимб над головой. Не надо прожигать меня взглядом, я огнеупорная. Вот и думай, друг, зачем тебе помнить ее и не помнить нас? Каролину ты ведь тоже не помнишь, правда? Впрочем, знаешь что? Пожалуй, оно и к лучшему, хоть не цепляешься к Панси, как к несчастному Поттеру». Поликсена одернула себя, слишком поздно заметив, что ее опять понесло. В присутствии Севера ей всегда начинало отказывать благоразумие, и как он только умудряется так быстро и эффективно выводить ее из себя. Она ведь не собиралась упоминать Каролину, и все равно упомянула. Просто по привычке. Где они с Севером, там и Кара. Поликсена так разозлилась на собственный длинный язык, что даже то, каким обескураженным выглядел Снейп, ее не порадовало. «Все, встреча выпускников окончена», вставая, процедила она и не удержалась от горькой, запоздалой и совершенно не смешной шуточки. «Интересно, через сколько состоится следующий вечер воспоминаний?» «Снова через 11 лет. Нужно будет лучше подготовиться и забронировать что-нибудь посолиднее. Как насчет тупика алхимика? Там отлично готовит. Почему мы не виделись столько времени?» Настойчиво спросил Северус, хватая ее за руку, и Поликсена закатила глаза. «Вот как был выжигой, так и остался. Было приятно понимать, что хоть в чем-то характер бывшего друга остался прежним. Убери руку», вслух прошипела она. «Не то Круция покажется щекоткой». Поликсена дождалась, пока тонкие сильные пальцы исчезнут с предплечья, кинула на стол деньги и аппарировала. Настроение снова было паршивым. Разговор с Паркинсон, Поликсеной, поправил себя Северус, одновременно прояснил ситуацию и только больше все запутал. Все-таки просто бывшие друзья, а так и не скажешь. Вернувшись, он закрылся в своих покоях и достал факультетский выпускной альбом своего года. Камин Северус заблокировал, поры давно закончились, а до ужина еще оставалось время. Поколебавшись, нашел общие колдофото Слизерина. Вот он сам, уже не тот несчастный забитый волчонок, каким попал в Хогвартс, но и на себя сегодняшнего еще не похож. Северус присмотрелся внимательнее. Он помнил себя немного другим, более одиноким и потерянным, но парень на колдофото глядел уверенно, держался прямо, а галстук... Северус недоверчиво покачал головой, галстук был повязан умелой женской рукой. Сам он так и не научился вязать его настолько ровно. Он поискал другие знакомые лица. Светловолосый перец улыбается натянутой улыбкой и прикладывает к лбу два пальца в щегольских белых перчатках. Иван разъешлет во все стороны воздушные поцелуи и шутовски подмигивает. А Микускара нарочито зевает и закатывает глаза. Сборище мертвецов. Пропал, погиб, пожизненное. Он перешел на другой ряд и замер. Прямо за ним на ступеньке стояли две девушки, и обеих Северус не помнил, хотя с одной из них недавно познакомился заново. Паркинсон почти не изменилась, но на этой колдографии у нее были крупные и пышные локоны. Взгляд, впрочем, остался тем же, хоть и казался намного теплее. Она добродушно улыбалась и покровительственно обнимала подругу за плечи. Та, невысокая, хрупкая и темноволосая, кротко глядящая в объектив, напомнила Северусу неуклюжего длиннолапого котенка, и его захлестнула неожиданная по силе волна щемящей нежности. Он и не думал, что в принципе способен на такие эмоции. «Каролина», — вспомнилась ему обмолвка Паркинсон. Он опустился ниже, к списку имен под колдофото, и через пару секунд нашел подходящее имя. «Каролина Стивенсон». Северус подумал пару минут, изо всех сил напрягая память, но, как и ожидалось, это имя ничего ему не сказало. Впрочем, имя Поликсены тоже не вызывало никаких ассоциаций, однако колдофото не обманывало. Вот же они обе, стоят и улыбаются, прямо за ним, в точном соответствии с тем, что рассказала Паркинсон. Он еще немного погипнотизировал взглядом симпатичное лицо Стивенсон, на котором ярко выделялись большие синие глаза. Судя по всему, Северус дружил сразу с двумя девушками на своем факультете, вот кто бы мог подумать. Лили наверняка бесилась, кто из них завязал ему галстук перед выпускным Калдафата, и почему они поссорились. Теперь, анализируя поведение Поликсены, он понимал, что Паркинсон задела то, что ее не узнали. Все эти дурацкие шуточки были в духе человека, чей бывший друг нагло притворяется, что видит его впервые. Северус захлопнул альбом, потянулся, встал и подошел к камину. Кто-то украл у него несколько лет жизни. Он неплохо помнил годы учебы, вернее, полагал, что помнил, и они были крайне безрадостными. Их делало не такими невыносимыми только сияние рыжего солнца с цветочным именем, ярко светившего с недосягаемого Гриффиндора. Он не любил вспоминать то время и свой факультет, потому что кое-как общался только с Регулусом, учившимся на курс младше. Но, помимо Снипа, у аристократа Риджи были близкие друзья одного с ним круга, блистательный Крауч с Коктеврона и шутник Розье, а у Северуса, как он привык полагать, больше не было никого. Он сжал кулаки, пристально глядя на игру пламени. Теперь стал понятен его собственный старый учебник во владении маленькой Паркинсон. Видимо, в какой-то момент он отдал его Поликсене. На память, Северус прикрыл глаза и тяжело оперся на резную кладку камина. Внезапно ему стало нечем дышать. Сколько он потерял по чьей-то милости. Шутки и смех, помощь и поддержку, уютные посиделки и походы в Хагсмит. С кем он на самом деле сидел за одной партой? Память подсказывала, что один, всегда один, но теперь Северус не доверял собственным воспоминаниям. Когда-то его любили, когда-то его называли другом. Кто отнял у него все это? Лорд, или все-таки? Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое Сердце. Отдельная благодарность моим бетам, а также верному и очень проницательному читателю Мииз за вклад в улучшение этой главы, Алое Сердце. 1. В моей работе в спальнях по 4 кровати, в каноне около 6. Мне всегда казалось странным, что в огромном замке необходимо так тесниться. 2. Вопрос с однокурсниками Северуса и мародеров до конца так и не прояснен в каноне, так что я подобрала их по собственному разумению, но учитывая оригинальный возраст. 3. Музыка, которую играла Кара. https://www.youtube.com/watch-v-ih-kus-9-fluy-4. Глава 10. Неприятные открытия. Драко лениво разглядывал приплясывавший по парте ананас. После домашней подготовки на чарах было откровенно скучно, и даже симпатия к остроумному, харизматичному и щедрому на похвалу профессору Флитвику не особо спасала положение. Драко закольцевал заклинание, оставив ананас вальсировать по заданной траектории, и присмотрелся к остальным. Слизеринцы справлялись почти все, и правильно, он в них ни капли не сомневался. А вот у гриффиндорцев дело шло ни шатко ни валко. Драко так и не начал причислять себя к ним, предпочитая считать себя особо хитроумной и коварной змеей, обманом пробравшейся в львиное логово. Впрочем, подумал он скептически, настоящей змеей из них двоих была Панси. У нее куда лучше получалось втираться в доверие. Отныне непонятливые маглокровки корчили при виде подруги презрительные гримасы, зато эпопея с драконом значительно повысила ее рейтинг в глазах чистокровных гриффиндорцев. Даже близнецы Уизли стали поглядывать с уважительным любопытством, несмотря на то, что действия Панси подвели под монастырь их недалекого младшего братца. Малфой не обладал умением подруги подстроиться под собеседника и понравиться кому угодно, но великодушно не завидовал Панси. У каждого свои таланты. К тому же, он с детства привык к тому, что к нему никто не мог остаться равнодушным. Люди или проникались к драколюбовью с первого взгляда, или начинали ненавидеть всеми фибрами души. Проходивший мимо Флитвик порадовался его успехом, поправил пассы Гарри и с интересом присмотрелся к ананасу Панси. «Отлично, 5 баллов Гриффиндору. Теперь попробуйте его левитировать». Панси кивнула и приступила к выполнению нового задания. Драко отклонился назад, на спинку скамьи, чтобы не мешал сидевший между ними Гарри, и украдко изучил ее профиль. Темные брови нахмурены, челюсти напряжены. Панси болезненно восприняла новые указания их семей, посчитала последствием личного провала. Он вздохнул про себя. Переданное через домовика напутствие было кратким, но емким. Возвращаться в башню не менее, чем за полчаса до отбоя. Везде ходить вместе или предупреждать о том, куда идешь. Всегда носить с собой сквозное зеркало для связи с мисс Паркинсон. Прилагается в двух экземплярах, для Драка и для Гарри. Не ввязываться ни в какие авантюры. Посвятить все время учебе. Завидев что-то странное или необычное, немедленно уходить или вызывать домовика. Если нужна помощь взрослого на месте, обращаться к крестному Драка как к доверенному лицу обеих семей. С преподавателями не спорить, а лучше и вовсе общаться исключительно на уроках. Приложить все усилия к тому, чтобы не попадать на отработки, а если взыскание все же назначит, немедленно ставить в известность Снипа. Когда домовуха Паркинсонов исчезла, они шокированно переглянулись, и Драка озвучил общую мысль. «Похоже, отныне мы на осадном положении, больше похоже на диверсантов в тылу врага», задумчиво поправил Гарри, «ну или на тюрьму строгого режима». Тогда Панси промолчала и виновато отвела взгляд, и Драка внезапно вспомнил, что собирался прижать ее к стенке. Накануне подруга вела себя крайне загадочно. За треволнениями, вызванными отработкой в запретному лесу, все прочие отступило на второй план, но от своей идеи Драка не отказался. Решено, нужно переговорить с Панси этим же вечером. На трансфигурации изучали превращение вилок в ящериц. Малфой любил трансфигурацию как таковую, но сам предмет презирал. Возможно, в полевых условиях что-то и пригодится, например, превратить камень в стакан или опавшие листья в плащ, но большинство преобразований из школьной программы были откровенно идиотскими. Спички и иголки, столы и свиньи и прочие сумасшедшие метаморфозы, бесполезны в бою, бессмысленны в обычной жизни. Драко восхищался анимагией и уважал боевую трансфигурацию, превратить волосы противника в ядовитых змей, что может быть круче. Но задание школьного курса тихо ненавидел. Ну и МакГонагалу тоже хороша, светоч справедливости. Драко скривился, услышав очередную похвалу из ее уст в адрес любимицы Гринджер. У него получалось не хуже, но, видимо, декан тоже не считала его настоящим гриффиндорцем, так что комплиментов не расточала. Зато хоть баллы не снимала, как раньше. «Гарри, попробуй сосредоточиться», — раздался ее голос. «Представь себе ящерицу во всех деталях. Знаешь, у твоей мамы трансфигурация выходила на славу». Сидевший рядом Поттер зло прищурился и упрямо мотнул головой. Вилка слабо дернулась и отрастила чешуйчатый хвост в веселый ромбический узорчик. «По-моему, это заготовка для змей», — скептически шепнул другу Драка. Под его пристальным взглядом вилка дернула хвостом и хищно пошевелила зубцами, поворачиваясь на звук. Выглядело жутковато. «Это уже шестая попытка», — расстроенно отозвался Гарри, дождавшись, пока декан отойдет подальше. «Постоянно получается что-то змееподобное. Хоть убей, не могу понять, в чем проблема. У меня тоже», — раздался шепот Панси. Драка обернулся к подруге через плечо. Ее вилка по-змеиному извивалась и раздувала капюшон, словно миниатюрная кобра. Драка недоуменно взглянул на собственный результат. Идеальная ящерица важно сидела на парте, поблескивая черными бусинками глаз и раздувая горлышко, хоть сейчас отправляя в палату меры весов. «Вечером попробуем еще», — неуверенно предложил он. «Мисс Паркинсон велела заниматься исключительно учебой, так что придется выполнять высокое поручение. Только вот где, не в гостиной же у всех на виду, не хватало позориться перед всякими рыжими. Я знаю подходящее место», — напоследок шепнула Панси. «Там и потренируемся». Прошло уже больше полугода с тех пор, как Гарри официально стал волшебником, но привыкнуть к магии он так и не смог. Каждый раз, когда ему казалось, он наконец начинает понимать, что именно происходит вокруг и почему, этот сумасшедший мир с готовностью переворачивался с ног на голову и оставлял его в дураках. Сначала Гарри немного завидовал друзьям, которые воспринимали все эти метаморфозы как должное, но это продолжалось недолго. Драко был прав. Чистокровные волшебники творили магию, как дышали. Завидовать им было так же бессмысленно, как обижаться на рыб за то, что они лучше плавают. Гермиона отказывалась с этим смириться. Гарри не раз замечал, как она лихорадочно штудирует учебники и кривит губы при взгляде на Малфоя и Паркинсон. Сам Гарри относился к превосходству друзей философски. Если бы они важничали, его реакция была бы другой, но Драко и Панси в упор не замечали того, как легко им многое удается, точно так же, как рыбы не замечают, что их окружает вода. Если Гарри было обидно, то из-за другого. Будь его родители живы, он был бы неотличим от друзей, вырос бы среди волшебников. зажигал бы свет небрежным взмахом руки, варил бы зелья для семейной аптечки и гонялся бы за Снитчем на перегонки с отцом. Он приехал бы в Хогвартс во всеоружии, не шарахался бы от живых портретов и движущихся лестниц, знал бы, где искать Безоар и распределился бы на тот факультет, куда хотелось, потому что был бы обычным магом, а не псевдогероем. Да, Гарри не считал себя героем. Было бы наивно думать, что годовалый ребенок сумел победить самого темного лорда. Если в августе Гарри позволял себе помечтать о собственной загадочной силе, скрытой до поры до времени где-то глубоко внутри, то после рассказов Пансейдрака все встало на свои места. Что бы ни произошло в Годриковой лощине, это не было личной заслугой Гарри. Он просто попал не в то место и не в то время. Так бывает. Поскользнись, темный лорд, на банановой кожуре, разве той стали бы воздавать почести? Так что для Гарри все было предельно ясно, вот только окружающие упорно не желали смириться с его позицией. Его здравые размышления о собственной посредственности принимались ими за скромность, а желание жить нормальной жизнью без напоминания о героическом прошлом – за постыдную трусость. Гарри быстро понял, что не в силах объяснить очевидное. Одного факта существования волшебного мира было для него слишком много, не говоря уже о необходимости этот мир спасать. Как спасти мир, который не понимаешь? С поступлением в Хогвартс он начал разделять точку зрения своих опекунов. Их панический страх перед магией был вполне обоснован. Здесь ничто не было статичным. Портреты покидали свои рамы, лестницы то и дело меняли направление, чашки оказывались заколдованными крысами, письма разносили совы, обычная с виду метла могла взбрыкнуть и улететь в окно, а один из школьных предметов преподавало привидение. Даже простые и привычные вещи обладали скрытым смертельным потенциалом. Гарри уяснил это раз и навсегда, увидев, как второкурсник оброс чешуей, всего лишь съев бесхозную конфетку. Тогда он долго ждал вмешательства преподавателей, исключения горе экспериментаторов Уизли и, вероятно, закрытия школы, но так и не дождался. По эту сторону барьера логика, к которой он привык, раз за разом давала осечку. И как Гарри, воспитанный в вылизанном до скрипа доме за белым штакетником, где даже розы высаживались под линеечку, должен был спасать этот опасный, непредсказуемый, вращающийся как в безумном калейдоскопе, мир. Вот и сейчас Панси привела их в ничем не примечательный коридор, трижды прошлась взад-вперед вдоль стены, и стена стала дверью. Гарри даже ощупал ее, как и следовало ожидать, вполне реальная дверь, будто всегда тут была. Он укоризненно взглянул на нее, покачал головой и вошел вслед за друзьями. Комната была небольшой и уютной. Кровать из темного дерева под темно-зеленым балдахином, стрельчатое мозаичное окно, ярко пылающий камин, возле которого ютилось бордовое кожаное креслице, столик и стул с вычурной спинкой, еще два у стены, кремовые обои и древний красно-белый щит на стене, три пера, три звезды и девиз на латыни. «Сораут Морс, твоя спальня, Панс», к удивлению Гарри предположил Драко и тут же плюхнулся на кровать прямо в обуви. Гарри неодобрительно покачал головой, и друг, скривившись, все-таки скинул туфли. «Миленько», девиз жизнеутверждающий. «Что он значит?» – заинтересовался Гарри, с интересом осматриваясь по сторонам. Драко можно было понять, эта комната очень подходила Панси. Ее личность неуловимо проглядывала в разноцветных бликах от окна, в подборе приглушенных цветов и в старинной, но удобной деревянной мебели. «Следуй за зовом сердца или умри», – тихо перевела Панси. Она стояла у камина спиной к ним и отрешенно грела руки. Но отец трактует его иначе. Для него это «исполни свой долг или умри». Гарри молча смотрел на нее. Хрупкая фигурка отчетливо выделялась на фоне яркого пламени, тонкие плечи ссутулились, и у него сжалось сердце от острой жалости к друзьям. Почему Гермиона им завидует? Неужели не видит? Они связаны по рукам и ногам девизами, обетами и фамильными клятвами. «Исполни свой долг или умри, надо же!» Сочувствие к Панси сменилось волной горячего гнева на ее отца, и Гарри поймал себя на том, что до боли сжал кулаки. «Говорю же, жизнеутверждающе!» — фыркнул Драко, не замечая внутренней борьбы друга, а затем заложил руки за голову и уставился в резной потолок. «У нас девиз оптимистичнее и жертв не требует, даже наоборот, вдохновляет на великие свершения». «Санстимония Винцет Семпер», — кивнула Панси, поворачиваясь к ним, и улыбнулась краешком губ. Прошла к столу возле окна и привычным движением устроилась за ним. «Гарри, садись куда хочешь, не переживай, на самом деле это не моя спальня, а только ее копия. Мы в выручай комнате, она принимает любую нужную форму. Мне хотелось получить что-то привычное. И что значит ваш девиз, Драко? Вернулся к интересной теме Гарри, садясь в кресло у камина и вытягивая ноги. Чистота всегда одержит победу, пафосно продекламировал Малфой, дирижируя себе рукой. Говорю же, очень удобный девиз. Под чистоту можно подогнать что угодно. Очень практично. Правда, звучит как реклама стирального порошка. У паркинсонов есть традиция добавлять личный, улыбнулась Панси. Обычно его выбирают к малому совершеннолетию. У тети классный, Драко, тебе понравится. Малфой аж сел в кровати. А ну, он с предвкушением потер руки, и его серые глаза загорелись. Уверен, это что-то воинственное. А да, фыркнула Панси. Циллер, Силенс, Морталис. Быстрое, бесшумное, смертоносное. И не смейся так, посмотрела бы я на твой девиз. Я бы выбрал Состигари Риддендамарис, смехом исправлять нравы. Тут же нашелся Драко и важно надул щеки. Проще говоря, я не издеваюсь над людьми, как узко мыслят всякие плебеи, а наставляю на путь истинный, забочусь об их моральном облике. И где заслуженная благодарность? Гарри слушал их перепалку с улыбкой. Ему было спокойно, так, как не бывало нигде и никогда. Наверное, так было бы дома, будь у него настоящий дом. Место, где уютно и светло, где тебя ждут близкие люди, которым все равно, герой ты или нет. Он почувствовал, как по телу распространяется приятное тепло. «А ты уже выбрала будущий девиз?» – спросил Гарри, и Панси прищурилась и медленно кивнула. «Поделишься, Центроспемспира», – проговорила она после паузы и отвела глаза. «Надеюсь, вопреки надежде». Гарри затаил дыхание. Почему-то именно сейчас ему впервые захотелось стать настоящим, а не выдуманным героем. Примирить, наконец, враждующие лагеря, стереть саму память о давно прошедшей войне и точно знать. Любые надежды Панси осуществились вопреки всему. Панси внимательно изучала лежавшую перед ней вилку, ее по просьбе хозяйки передала из Мэннера домович Кэлси. Вилка была очень изящной вещицей и щеголяла фамильным вензелем ПП под геральдической короной С маленьким ромбическим изумрудом. Вот только ящерица из нее не получалась точно так же, как и из грубой стальной вилки на уроке МакГонагалл. Панси подняла голову и ознакомилась с успехами Гарри. Он лежал животом на пушистом сером ковре у камина, подложив руки под подбородок и легкомысленно болтая в воздухе ногами, а перед ним свились змеиным клубком сразу три вилки. Она присмотрелась. У одной из вилок трепетало в воздухе жало, и Панси нахмурилась, пытаясь вспомнить, есть ли жало у ящерицы. Малфой, со скучающим видом превративший свои вилки в эталонных ящериц и обратно несколько раз подряд, устроил себе на кровати гнездо из подушек и что-то читал, причем, судя по сдавленным смешкам, к учебе это не имело ни малейшего отношения. Весь его вклад в практическое занятие ограничился советом следовать сути, а не форме. Панси обреченно вернулась к своей вилке. Драккла с теорией, пойдем по другому пути. Может, Малфой прав и все дело в сути. Она прикрыла глаза и позволила себе провести превращение от начала до конца, так, как ей того подсознательно хотелось, не сверяясь с промежуточным результатом. Грубое нарушение основ, но потом можно будет подправить конечный итог. Панси открыла глаза и вздохнула. На столешнице свелась кольцами тонкая угольно-черная змейка. Этого стоило ожидать, видимо, что-то внутри Панси однозначно предпочитало змей ящерицам. Теперь можно было добавить ей лапки, истончить хвост и сменить цвет. Змейка приподняла треугольную голову и попробовала воздух язычком, а Панси стало ее иррационально жаль. Умом она понимала, что перед ней не настоящая змея, но трансфигурация внезапно показалась ей ужасно жестоким предметом. «А во», — уважительно промолвил Гарри, вставая и подходя к столу, — «не совсем ящерица, но точно не вилка. Мне так даже больше нравится. Мне тоже», — призналась Панси. Змейка следила за ними, крутя изящной головкой, будто прислушивалась. «Как подумаю, что надо ее во что-то превращать, становится ужасно жалко, просто руки опускаются». Никогда не задумывалась, чувствуют ли преобразованные животные боль, однако, со стороны кровати раздался хлопок, Драко резко закрыл книгу, а Панси и Гарри вздрогнули и повернулись к другу. Тот сидел очень прямо, а взгляд серых глаз был странным, пристальным и оценивающим опасным, как стальной клинок. «Драко!» — позвала Панси, и ее голос невольно дрогнул. Ладонь Гарри успокаивающе накрыла ее лежавшую на столе руку, и неожиданный страх отступил. «Что случилось?» Малфой молчал, плотно, до белизны, сжав губы и переводя взгляд с Гарри на Панси и наоборот. Потом мотнул головой, будто перед прыжком в воду, и обвинительно отчеканил. «Вы шипели!» Панси вскинула взгляд на стоявшего рядом Гарри, но тот недоуменно пожал плечами. «Не смешная шутка, Малфой», — проговорила она, чувствуя, как подрагивают губы. «Пускай это будет дурацкий розыгрыш, ну пожалуйста». «Я не шучу», — отрезал Драко, вставая с кровати и скрещивая руки на груди. Он был непривычно далеким и холодным. «Вы общались между собой, шипя, словно змей, и, очевидно, понимали друг друга». Он помолчал и в сердцах добавил: «Мордрит, ну вот откуда вы оба знаете Парселтанг? Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеардгмайлцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. 1. Девиз Малфоев канонный. Девиз Паркинсонов выбран мной. Герб рода Паркинсон. https://www.houseofnamest.com/parkinson-family-crest. 2. Вопрос с Парселтангом сложный, и возможных трактовок много. В канонной сцене в зоопарке Гарри, внимание, не замечает, что змея его понимает. Я подозреваю, что, по крайней мере, пока ему не объяснили, что происходит, он не замечал, как в присутствии змеи сбивался на Парселтанг. Так что Панси и Гарри и правда не отдают себе отчета в том, что в присутствии превращенной змеи автоматически перешли на Парселтанг, пока Драко им об этом не говорит. Глава 11. Наведение мостов. Поликсена ожидала в приемной Граннингс, лениво листая последний номер Times. Визит был важным, потому она тщательно продумала каждую деталь своего образа. Темно-синий брючный костюм, черные туфли-лодочки и тяжелый узел волос. Никакой экстравагантности, никакого эпатажа. Палочку Поликсена убрала в рукав пиджака и теперь казалась сама себе голой, но игра стоила свеч. Насколько она успела понять Дурсля, тот ненавидел, боялся и в то же время презирал магов, считал их типами неприятными, а то и вовсе сумасшедшими. Ее задачей было показать, что по другую сторону барьера тоже встречаются серьезные люди, с которыми можно иметь дело. Поликсена пригубила черный кофе и улыбнулась секретарше, поглядывавшей поверх телефонной книги. На лице женщины были написаны любопытство и зависть, и она не спешила вызывать полицию, так что миссия удалась. Поликсену приняли за свою. Наконец ее пригласили в кабинет к начальнику. Дурсль встал из-за массивного рабочего стола и уверенно пожал ей руку, внимательно изучая лицо посетительницы. Из окна за его спиной лился шум и грохот улицы в час пик. «Мисс Паркинсон, верно? Мы ведь встречались. Память меня не подводит?» – недоверчиво спросил он. «Верно, мистер Дурсль», – подтвердила Поликсена и вольготно устроилась в гостевом кожаном кресле. «Мы виделись на Кингс-Кросс. Моя племянница учится вместе с племянником вашей супруги». Вернон посмурнел, заложил большие пальцы рук за брючный ремень и качнулся на носках. «Мадам, я не люблю говорить об этих ваших фокусах. Что вам угодно? Если вы пришли по поводу этого, то я не заинтересован». «Мистер Дурсль, у меня к вам деловое предложение», — мягко сказала Поликсена, глядя ему прямо в глаза. Вернон помялся, крякнул и сел. «Я подозреваю, что у вас сложилось неверное впечатление о нашем мире. Я хотела бы изменить его в лучшую сторону». «А да, мадам», — он шумно фыркнул, словно уставший морж, и потянул галстук в серую полоску, освобождая покрасневшую широкую шею. «Еще как сложилось. Сначала мне на порог подкидывают раненого ребенка без документов, обязав растить его за свой счет, а ведь даже не ясно, наш ли он племянник. Затем с ним начинают происходить всякие опасные странности. И, наконец, вишенка на торте. Великан наколдовывает моему сыну кое-что. Нам пришлось обращаться к медикам, мадам. После этого я лучшего мнения о Бедламе 9, Вики. Бедлам, психиатрическая больница в Лондоне, с 1547. Название Бедлам стало именем нарицательным, вначале синонимом психиатрической клиники, а позже словом для обозначения крайней неразберихи из-за творившегося там в 16 веке беспорядка. Чем о вашем так называемом волшебном мире? По крайней мере, тамошние пациенты не разгуливают по улицам с оружием и не нападают на нормальных людей. Поликсена слушала его с непроницаемым лицом, но внутри вся кипела от ярости. Дамблдор, как всегда, поставил себя выше закона и морали. На что он надеялся, какого результата пытался добиться? Ежу понятно, что родственники не любили Гарри, его просто-напросто навязали, подбросили, как щенка в корзинке. И это человек, на словах защищающий права Макглов и Макглокровок. Подкинуть маленького колдуна Макглавской семье, беззащитной и беспомощной перед лицом волшебства, а затем отправить за ним полувеликана-недоучку. Кстати, как Хагрид умудрился заколдовать мальчишку? У этого великана была волшебная палочка? Нахмурившись, спросила она. «Простите, только не пугайтесь, мистер Дурсль, я не причиню вам вреда», предупредила Поликсена и медленно вытащила из рукава палочку, держа ее на вытянутых руках, чтобы дать рассмотреть. «Вот такая». Добавлю, что палочка действует по принципу револьвера, ее нужно направить на цель. Пока она в такой позиции, угрозы нет. Поликсена благоразумно не стала уточнять, что лично ей хватило бы доли секунды, чтобы развернуть палочку правильным концом. Дурсль тяжело сглотнул, а затем медленно покачал головой. Палочки вроде не было, но зато был дурацкий розовый зонтик. Великан с женским зонтиком, вот умора. Он взмахнул им, и у моего сына вырос. Вернон понизил голос и замялся, но все-таки продолжил. Мне неловко говорить об этом даме в общем, у Дадли вырос поросячий хвост. Пришлось удалять его хирургически, но остался шрам. Я очень вам сочувствую, искренне сказала Поликсена, также медленно убирая палочку обратно. Я хотела бы осмотреть вашего сына и устранить последствия колдовства. Если вы хотите, я также могу стереть этот неприятный эпизод из памяти Дадли и сохранить воспоминания у себя в качестве доказательства. Мы можем добиться для его обидчика наказания. Как вы на это смотрите, Вернон? Тот пристально и недоверчиво поглядел на нее, а затем хмыкнул и позвал свою секретаршу по интеркому. «Мисс Уэйн, будьте так добры, обслуживание по VIP-разряду». Поликсена удовлетворенно прикрыла глаза. «Ну что, контакт налажен, теперь дело за малым». Самой сложной частью плана был Обливиейт. Поликсене плохо давались ментальные манипуляции, но она надеялась, что в этот раз ее скромных способностей хватит с лихвой. Мальчишка наверняка желает все забыть. Совсем не кстати вспомнился совсем другой Обливиейт, стершие из памяти не минуты или часы, а целые годы. Поликсена по-прежнему была оглушена новостями, за один короткий разговор все перевернулось с ног на голову. Что делать дальше? Помочь Северусу вспомнить прошлое, или напротив, воспользоваться обстоятельствами и начать все с чистого листа? Был и третий вариант, держаться от бывшего друга подальше, как она делала долгие годы, но Поликсена начинала смиряться с тем, что ей не удастся повторить этот фокус. Рано или поздно, но она не удержится и снова выйдет на связь, и было бы неплохо сперва определиться с линией поведения. Когда на столе появились дорогой коньяк, кофе, швейцарский сыр и канапе с красной икрой, Дурсль заговорил опять, качая в широких ладонях бокал и глядя куда-то вдаль, поверх головы Поликсены. «Поймите меня правильно, я боюсь магии с того самого дня, когда увидел, на что Гарри способен, боюсь до дрожи, не за себя даже, за жену и сына, взрывающиеся чашки, левитация, болтовня со змеями в террариуме. Каждый раз я думаю, а что если он убьет нас, не потому, что захочет, а случайно, под руку попадем. Из письма Дамблдора я четко уяснил для себя одно, с нормальными людьми считаются не больше, чем мы сами, с животными. Ваш великий маг даже не соизволил встретиться с нами лицом к лицу, не объяснил, не помог, не предупредил о том, что Гарри может выкинуть и как с этим справляться. Он помолчал и криво усмехнулся. «Простите, что делюсь с вами личным, но я так рад, что могу хоть с кем-то поговорить на чистоту. Никто не знает, через что мы прошли, даже моя родная сестра. Мы боимся посвящать людей в свои проблемы, чтобы не поставить их под удар, и это очень одинокая жизнь. Мы не можем пригласить никого в гости, что если у Гарри будет срыв. Не можем уехать в отпуск, вдруг Гарри испугается в самолете, вы представляете последствия, он ведь не контролирует свою силу». Поликсена представляла, и злость на Дамблдора разгоралась все сильнее. «Мы хотели большую семью», — горько произнес Вернон после паузы. «Мечтали о дочке, может, двух, но появился этот кукушонок, и планы о собственных детях пришлось отложить в долгий ящик. Этот ваш великий маг ни черта не знает о нормальном мире. Здесь деньги на деревьях не растут, двое мальчишек одного возраста, это вам не игрушки, одежда, питание и учебники, я не богат, мадам, чтобы хоть как-то справляться, пришлось заложить дом, еще и петуния». Дурсль скривился, словно от зубной боли. Не знаю, насколько Дамблдор был близок с родителями Гарри, но он, очевидно, не знал, сестры Эванс не ладили, иначе я не могу объяснить его решение. Понимаете, дети часто бывают жестоки друг к другу, но когда один из них вооружен палочкой, а другой совершенно беззащитен. Петунья не может смотреть на мальчика без дрожи, сидит на таблетках. Каждый вечер плачет. Он взглянул на Поликсену неожиданно прямо и остро. «У вас есть братья или сестры, с которыми вы рады были бы никогда не видеться? Представьте себе, что вас обязали воспитывать их ребенка. Каждый день нос к носу с живым напоминанием о них». А да, Поликсена прекрасно понимала Петунью Дурсль. Перед глазами калейдоскопом промелькнул дождливый сумрачный день в феврале прошлого года, грязь под ногами, занавешенные зеркала, колдофото в траурной рамке и закрытый гроб. И глаза, с интересом глядящие на нее, серебристо-серые, удивленные, широко распахнутые. Тогда Поликсена не вынесла их взгляда и поспешила прочь. Дочь была слишком похожа на мать, только цвет волос унаследовала от отца, а Поликсена не была святой великомученицей. Она малодушно усыпила совесть тем, что о девочке заботился любящий отец, но иногда думала, как поступила бы, останься так круглой сиротой. Взяла бы ее в Мэннер, смогла бы переступить через собственную детскую ревность и неприязнь к ее матери. Признаваться в этом не хотелось, но Поликсена сомневалась, что пошла бы на такой шаг. Она усмехнулась про себя. Старые обиды крепки, ей ли судить Петунию и Северуса. «Мы пытались устроить Гарри в приемную семью», — продолжил Вернон, кивая своим мыслям. «Есть много хороших бездетных людей, которые были бы рады мальчику. Он ведь сам по себе неплохой ребенок. Его бы любили и баловали. Но каждый раз у нас обоих начиналась жуткая головная боль, и приходилось срываться и забирать Гарри обратно. Не понимаю, почему именно мы? Неужели в вашем мире у Поттеров никого не осталось? Я признаю, я срывал на мальчишке злость. Я был к нему жесток и несправедлив». Поликсена пригубила коньяк и честно сказала: «Вернон, все может быть по-другому. Мальчишка ненавидит нас, из-за дела», — покачал головой Дурсль. Его лоб лоснился от пота, красную бычью шею сдавил галстук, но Поликсена к своему удивлению поняла, что не испытывает к нему неприязни. «Поверьте мне, Вернон», — с нажимом повторила она, заглядывая в несчастные голубые глаза, — «мы можем объединиться, и все изменится к лучшему. На вашей стороне будет адекватный взрослый маг. Я вылечу вашего сына, накажу его обидчика и помогу вам справиться с даром Гарри». «Звучит очень привлекательно», — вздохнул Дурсль, — «но что требуется от меня? Для виду ведите себя по-прежнему, возможно, за вами присматривают, но на самом деле наладьте отношения с племянником. Я помогу, но вам придется постараться. И еще, этим летом вы иногда будете брать Гарри с собой на работу, а здесь передавать его под мою опеку. Вы согласны?» Вернон помолчал, а затем залихватски опрокинул в себя остатки коньяка. «Зачем вам это?» — угрюмо спросил он. «Зачем вам Гарри? Вы хотите причинить ему вред? Разве это похоже на вред?» — усмехнулась Поликсена и взяла канапе. «Если кто и хочет вреда Гарри, так это тот, кто бросил его на вашем пороге без объяснения и медицинской помощи. Я буду честна. В войне, в которой пострадали родители Гарри и он сам, я была по другую сторону баррикад, но время многое изменило. Гарри нужен нам всем как символ надежды и возможности искупить вину. Моей Панси, как друг, а лично мне просто его жаль. На ужин не пошли. Какой ужин после таких открытий?» Драко уселся в кресло у камина с расчетом на то, чтобы не выпускать ни Гарри, ни Панси из виду. Палочку он вызывающе положил на колени, так, чтобы она смотрела строго вперед, из этой позиции быстрее всего колдовать. В приличном обществе за такую явную угрозу могли вызвать на дуэль, и Драко малодушно порадовался тому, что сверкнувшая глазами Панси не боец, а Гарри просто не знал подобных тонкостей. У него было достойное оправдание. Ему было страшно, как никогда в жизни. При воспоминании о том, как друзья наперебой шипели, у всегда невозмутимого Малфоя холодели пальцы рук. Никогда прежде он не задумывался о том, почему змеиустов боялись больше анимагов и причисляли этот дар к темным искусствам. Теперь Драко интуитивно понял причину. Парсилтанг был абсолютно противоестественным и оттого жутким. Как те же инферналы, полное попрание законов природы. Мертвое не должно оживать, а люди не должны извлекать из себя звуки, от которых у остальных мороз идет по коже. Тогда, услышав их, Драко в ужасе присмотрелся к Панси. Ее губы почти не двигались, совсем как у змей, но жуткое шипение лилось и лилось, маршируя мурашками по хребту и заставляя волосы встать дыбом. Теперь он сидел, крепко стиснув зубы и направив оружие на лучших друзей, готовый в любой момент их обездвижить. Отец гордился бы его выдержкой, наверное. Драко уже ни в чем не был уверен. В один момент весь мир перевернулся, и он чувствовал себя, словно потерпевший кораблекрушение. Ощущение ему не понравилось. Панси сидела на кровати, прислонившись лбом к резному столбику балдахина и прикрыв глаза, а Гарри по своей дурацкой привычке мерил шагами комнату, представляя собой крайне неудобную мишень. «Поттер, сядь на кровать», — холодно сказал Драко, хотя больше всего ему хотелось заорать от обиды и несправедливости. «Почему, ну почему с его друзьями всегда все так сложно? С чего бы это?» — в тон ему отозвался Гарри. Прежде Драко не замечал, каким стылым, змеиным, может быть взгляд зеленых глаз, когда друг злится. Он подавил в себе желание помотать головой, сбрасывая морок. «Это все Драктлово развитое воображение, ничего в Поттере не изменилось». «Сядь, Гарри», — внезапно вмешалась Панси. «А ты, Малфой, расслабься. Парсилтанк или нет, мы те же, что и полчаса назад». Драко фыркнул, но Панси продолжила с нажимом. «Насколько я знаю, змеи-усты не едят людей. Хотя, глядя на твою реакцию, очень хочется цапнуть тебя за бочок». Дурацкая шуточка неожиданно сняла напряжение, и Драко немного разжал захват. «Вы бы видели себя со стороны», — пожаловался он. «Ужасный дар и абсолютно бесполезный», — ровным голосом откликнулась Панси. Ее лицо не выражало никаких эмоций, словно она сдерживалась из последних сил. «О чем говорить со змеями? Тем более, как я понимаю, мы сбились на парсилтанк автоматически». «Отлично. И что теперь? Каждый раз, когда поблизости окажется змея, окружающие будут хвататься за палочки». «Что вообще за парсилтанк?» — раздраженно спросил Гарри, в упор глядя на Драко. «Малфой, рассказывай. Я-то тут при чем?» — вяло парировал Драко, странным образом расслабляясь еще больше. «Обычный спор, их таких бывали десятки. Просто Гарри и просто Панси, его друзья». Воспоминание о пережитом ужасе медленно отступало на второй план, растворялось, как утренний туман. «Я даже не знаю, с чего начать. Змеиустов вообще-то крайне мало, дар очень редкий. В Британии им обладала только одна семья – гонты. Прямые потомки Слизерина, между прочим. Они так берегли дар, что не желали заключать браки с другими родами, и в итоге поголовно вымерли. Мерзкая семейка. Слизерин был змеиустом», – удивился Гарри. «Ну да», – кивнул Драко. «А еще им был лорд, уж не знаю, каким образом. Так и вышло, что в общественном сознании закрепилась идея, что темные волшебники и змеиусты чуть ли не синонимы. Вот только неясно, что было первым», — задумчиво сказала Панси, и Драко с облегчением заметил, что подруга тоже немного расслабилась. На лице проступили эмоции и вернулись краски. «Тяготеют ли змеиусты к темным искусствам изначально, или идут в разнос, потому что остальные видят в них угрозу? Мне вот захотелось как-то защититься от Драко, а ведь мы друзья». Малфой пожал плечами. «Я вам ответственно заявляю, у меня нервы крепкие, но ваше шипение пробрало до печенок. Если вас услышит какой-нибудь Уизли, точно схватится за палочку и запишет вас в темные лорды». Они помолчали, и паузу прервала Панси. «Мы сбиваемся на парсилтанк, когда рядом змей», — задумчиво сказала она. «Нужно провести ряд экспериментов и понять, насколько близко должна быть змея, а также обязательно ли ей быть живой». «Живодерка», — возмутился Драко. «Порой будущее семьи Малфой меня беспокоит», — язвительно парировала Панси. «Драко, включи мозги. Я имею в виду нарисованных змей, барельефы и так далее. На эмблему Слизерина мы вроде не реагировали, но надо проверить. Мордрит, я даже не заметила, как перешла на парсилтанк». В ее голосе звенели злость и отчаяние. Панси вскочила с кровати и сжала кулаки. Реакция для нее нетипичная. «Дурацкий дар, дурацкий, абсолютно бесполезный и непригодный, и опасный тоже». Гарри встал с кровати и, обогнув ее, быстро подошел к подруге. Заглянул ей в глаза, потрепал по плечу. Вздохнув, Драко помедлил и все-таки присоединился к ним. «Мы что-то придумаем», — пообещал он своим самым уверенным тоном. «Может, получится от него избавиться». «Враль», — отмахнулась Панси, но позволила себя приобнять и уткнулась лбом Драко в плечо. «Дар наследственный, это все знают. Кровь не обманешь. Если он наследственный», — медленно проговорил Гарри, глядя поверх их голов, — «то откуда он у нас? Поттер или Паркинсон им владели?» «Нет», — покачала головой Панси, отстраняясь от Драко, и без ее тепла ему вдруг стало холодно и одиноко. «Конечно, всегда бывает первый раз. Откуда-то же он взялся у самого первого змеиуста в истории? Какой-то сбой. Может, это наш случай, но точно не у двоих сразу. Так что, на самом деле я праправнук Слизерина, или сразу сын лорда, выкраденный злыми Поттерами?» хмыкнул Гарри, но взгляд у него был внимательным и цепким. «Не имею ни малейшего понятия», — вздохнула Панси. «Все так запуталось. Слушайте, я ужасно не хочу идти в гостиную, просто не смогу удержать лицо. Вы возвращайтесь, а я тут переночую. Мне нужно собраться с мыслями. Я тоже не готов к общению с грифами», — передернул плечами Драко. «Панси, твоя репутация сильно пострадает. Если я трансфигурирую себе кровать и ширму и завалюсь спать тут, можно проще», — пожала плечами подруга. «Выходим, представляем трехспальные апартаменты и заходим обратно. Драко, отцу ни слова, ясно? Сначала надо разобраться самим». Драко нехотя кивнул, но тут же оживился. «Чур, в этот раз выручай, комната на мне. Вас ждет люкс парижского отеля Риц-10, реально существует. Между прочим, у Малфоев таки губа не дура». Панси права, рекомендую почитать о нем, интересно. Среди прочего, в отеле Риц останавливались в разное время такие знаменитости, как Эдуард VII, Реза Шах Пехлеви, Марсель Пруст, Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, а Коко Шанель провела в отеле 30 лет и умерла здесь же. В честь знаменитых постояльцев отеля названы наиболее роскошные номера, а гостиничный бар носит имя Эрнеста Хемингуэя. Мы там останавливались. Ничего себе! Протянула Панси, толкая Гарри локтем. «Слышал, красиво жить не запретишь, у Малфоев губа не дура. Ты как, бывал в Рице? Я вот ни разу». Гарри солидарно фыркнул, но в выручай комнату протиснулся первым и спальню застолбил самую шикарную. Драко только посмеялся про себя. «Как быстро слетает шелуха макгловского воспитания, уму непостижимо. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Дурсли. https://ipcokakuha8hvp. Интерлюдия. Поликсена. 12 февраля 1991 г. О трагической гибели младшей сестры Поликсена узнала из раздела некрологов. После войны у нее появилась привычка искать там знакомые имена. Пандора смотрела на нее с черно-белого колдофота в траурной рамочке, откидывала волосы фирменным жестом и улыбалась одними глазами. Поликсена отлично помнила эти глаза, серые, как небо после дождя, такие же были у их матери. Поликсена отложила газету и закурила. Она редко шла на поводу у пагубной привычки, но иногда, как сейчас, иначе не выходила. Пальцы тряслись, и Поликсена только крепче сжала сигарету. Так странно, долгие годы завидовать, ревновать, ненавидеть, обвинять и восхищаться, и вот человека, вызывавшего столько противоречивых эмоций, уже нет, совсем нет, 5 дней как, в это не верилось. Младшая сестра столько лет сияла на семейном небосклоне ярким солнцем, напрочь затмевавшим скромную луну Поликсены, что казалось, так будет всегда, до скончания века. Она вдруг почувствовала себя совершенно опустошенной. Поликсена жива, а значит вышла из соревнования победительницей. Да только что толку? Пандора Кассиопея Лавгуд, урожденная Паркинсон, гласила заметка, была выдающейся колдуньей, неординарной личностью, любящей женой и заботливой матерью. Магическая Британия обязана мадам Лавгуд усовершенствованием многих заклинаний и изобретением новых, сделавших жизнь обычных волшебников проще и лучше. Поминки состоятся сегодня в доме Лавгудов в Аттери-Сент-Качпаул и продлятся весь день. Ксенофилиус Лавгуд и его дочь Луна будут рады видеть всех желающих почтить память их незабвенной Пандоры. Сигарета давно прогорела, когда погрузившаяся в воспоминания Поликсена наконец приняла решение и направилась в спальню, переодеться в официальный траур. Все-таки не стала одной из Паркинсонов, почтить сестру по всем правилам, ее, Поликсены, святой долг, черное глухое платье в пол, рукава закрывают запястья, а скрепленный камеей воротник туго обтягивает шею. Шляпка таблеткой, кружевная черная вуаль, за которой не видно лица, короткие атласные перчатки, старинная заводная кукла, а не живой человек, образ, с каждым днем подходивший Поликсене все лучше. В последний раз она надевала полный траур после смерти отца, Кара не хотела, что по ней горевали и пугали Панси черными одеждами, по кому Поликсена наденет его вновь, чье имя она встретит в некрологе следующем. Дом Лавгудов был похож на гигантскую, внушающую трепет шахматную ладью или суровый средневековый донжон, но вокруг него был разбит уютный садик с альпийскими горками и причудливыми статуями, а на лужайке красовались садовые качели с разноцветными подушками. Пахло дождем, мокрой землей и восточными благовониями. Эклектично, подумала Поликсена, кривя губы под вуалью. Узнаю стиль Пандоры. Она медленно прошуршала платьем по гравийной дорожке и вошла в дом. Первым, что увидела, было большое колдофото на стене прямо напротив двери. Сестра смеялась и обнимала за плечи поразительно похожую на нее светловолосую девочку. «Луна», — вспомнилось имя, — «Луна Лавгуд». «Проходите, проходите», — раздался отрешенный баритон, и, повернувшись вправо, Поликсена увидела в дверном проеме Ксенофилиуса. Он смотрел своим привычным взглядом слегка в расфокусе и улыбался, но она заметила и многодневную щетину, и горькую складку у рта. Ярко-фиолетовый костюм мало подходил для траура, но Поликсена и не ожидала от зятя чего-то более подобающего. «Мы рады вас видеть». «Да-да, очень рады». Он развернулся к вешалке в углу и протянул ей руку, будто для приветствия. «Ксенофилиус, к вашим услугам». Поликсена напряглась. Лавгуд всегда был не от мира сего, но раньше она не замечала за ним такой рассеянности. «Надеюсь, он не сошел с ума», — с отчаянием подумала Поликсена. «Я не хочу забирать девчонку с собой, она слишком похожа на Пандору. Не хочу, не хочу. Вы помните меня, Ксена?» — спросила она, делая к нему осторожный шаг. Лавгуд сморгнул, перевел на нее взгляд, и его лицо немного прояснилось. «Поликсена?» — прищурился он и потер руки нервным жестом. «Какая приятная неожиданность. Я узнаю твоих нарглов из тысячи». Она закатила глаза, пользуясь тем, что густая вуаль смазывает черты лица. «Мои нарглы тоже рады тебя видеть. Я соболезную, Ксена». Он отмахнулся и, подскочив неожиданно резвым движением, подхватил Поликсену под локоть и потащил за собой по извилистому коридору. «Я знаю, что вы с Пандорой не ладили», — зачастил шепотом, с подозрением оглядываясь по сторонам, словно их могли подслушать. «Ты так ее и не простила, правда? Но я отчетливо вижу, что сегодня твои мозгошмыги очень грустные и подавленные, а лунопухов и вовсе нет, ни единого. Этому можно верить». «Да-да, определенно можно. Мои мозгошмыги переживают за вас с Луной», — честно призналась она и резко остановилась. Стоило поговорить прямо и на чистоту до того, как они присоединятся к остальным гостям. «Тебе нужна помощь?» «Нет-нет», — отмахнулся Лавгут и отбросил спутанные светлые пряди себе за спину. Потер лоб до красноты и затряс головой, как китайский болванчик. «Мы справимся». «Да-да, мы обязательно справимся». Поликсена вздохнула и откинула вуаль с лица, заглянула ему в глаза, поймать взгляд зятя оказалось непростой задачей. «Пообещай мне, если вам что-то понадобится, ты обязательно сообщишь». «Ну что ты, конечно», — ненатурально возмутился Ксена и воровато спрятал глаза. «За кого ты меня принимаешь? За человека, потерявшего любовь всей жизни», — безжалостно отчеканила Поликсена, и он вздрогнул всем телом. «За отца-одиночку маленькой девочки. Лавгуд, я понимаю, что у тебя горе и ты справляешься с ним, как можешь, но от тебя зависит будущее дочери. Мне нужно точно знать, что ты вменяем». Ксена замер, а потом ссутулился и будто разом постарел на 10 лет. «Да вменяем я, вменяем», — сказал уже совсем другим тоном и дернул уголком рта. «Лунопухи и мозгошмыги — это все для Луны, чтобы отвлечь ее и поддержать. Пандора, она ведь погибла у дочки на глазах, работала над усовершенствованием аппарации, нам даже хоронить нечего, гроб почти пустой». Ксена помолчал, а затем неожиданно сгреб Поликсену в охапку и прижал ее голову к своему плечу, щекоча макушку сбивчивым дыханием. «Мерлин, Поликсена», — глухо простонал он, — «твоя сестра была самой сумасшедшей и самой удивительной женщиной, которую я когда-либо встречал». Она сочувственно похлопала зятя по спине и, дождавшись, пока Ксена разожмет отчаянные объятия, отстранилась. «Кровь не обманешь, яблочко от яблоньки». «Так и быть, я тебе поверю», — поколебавшись, сказала Поликсена. «Я вижу, что ты любишь девочку, но у меня будет условие. Обратись за помощью в Мунга, позволь специалистам ее осмотреть. Ни один ребенок не должен видеть, как погибает мать, тем более таким жутким способом». Зять закивал и расцвел улыбкой. «Так ты не заберешь ее? Я так боялся, что вы заявите на нее права. Пожалуйста, не забирай ее». «Не заберу», — пообещала Поликсена, в душе радуясь, что не придется этого делать. То еще удовольствие — воспитывать дочь гениальной младшей сестры, ежедневно видеть ее маленькую копию в Мэннере. «А теперь пойдем к гостям. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей». 22007043642484. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Пандора. https://ipso.wb3qdzn. Глава 12. Час волка. Панси сидела на краю роскошной широкой кровати, ничего себе в загадочном рице номера, куталась в фирменный халат с эмблемой отеля и задумчиво изучала босые пальцы ног. Пальцы шевелились, великоватый халат, на взрослого, неудобно сползал с левого плеча, а в голове было пусто, как в бочке. Панси наколдовала тимпус и поморщилась. Давно за полночь, пора видеть третий сон, но в глаза будто песка насыпали. Вообще-то, Панси знала, что именно нужно делать и даже в какой последовательности, но сознательно тянуло время. Гостиная, сквозное зеркало, разговор по душам с тетей. Просто как дважды два, но что-то мешало ей поступить, как следует, как было бы правильно. Она боялась реакции тети, а еще, узнать правду о себе. Что если она никакая не Паркинсон?